Глава 31. Еще на лестнице Лидия услышала громкие голоса. Двое в доме спорили на повышенных тонах. Лидия узнала резкий голос Авроры, второй принадлежал мужчине. «Что вы тут затеяли?» — громыхал он. «Обжалеть меня хотите? Ты и твой дружок теперь так просто не отвертитесь. Не ори ты, как идиот! Почему мне нельзя говорить громко в собственном доме?» «Это давно уже не твой дом. Ты сам все разрушил, когда связался с той шлюхой. Я позвоню Джорджи Пену, и он мигом напомнит тебе, почему тебе не рады Вайду». «Да плевал я на твоего Джорджи, и на всех прочих я тут плевал. Это дом моей матери, тварь. Теперь-то ты выплатишь мне мою долю с его продажи». «У нас договор о разводе!» — взвизгнула Аврора. «Я тебе больше ничего не должна. Это теперь мой дом. Убирайся отсюда немедленно!» «Ах, теперь ты так разговариваешь. Ну, посмотрим, насколько у тебя хватит смелости. Я ни к чему не имею отношения. Это ты, кобель, не мог держать свой стручок в застегнутых штанах. Вот и поплатился. Ты разрушил мою жизнь, забыл?» «Значит, я разрушил. А ты прямо сама невинность, да? То-то я гляжу, до сих пор замуж так и не вышла. Как будто я не знаю, что ты готова запрыгнуть в койку любому жителю Айду, который поднесет тебе стакан пунша на танцульке. Я что, был тебе плохим мужем, Ро? Скажи честно, уж получше твоего первого конченого алкаша Билли Делэйни. Хотя, может, это и его счастье, что он упился до чертей и въехал в грузовик на встречной, чтобы так и не узнать, какая же ты сука. Не трогай Билли!» «Потому что он из твоих чертовых Делэйни. Все еще строишь из себя принцессу Айду. Да ты только посмотри на себя. Кому ты вообще нужна, старуха? Твое лицо похоже на непрожаренную котлету, грудь как коровье вымя. Я бы и двух центов не дал, чтобы с тобой переспать». Из полуприкрытых дверей столовой донеслись жалобные рыдания. Лидии удалось незаметно прошмыгнуть прямо на кухню, чтобы заварить себе чаю, но едва она успела наполнить чайник и поставить его на плиту, как из столовой затопали тяжелые шаги. Потом кто-то резко распахнул дверь, словно рассчитывал застать вора. Лидия на мгновение и почувствовала себя пойманным воришкой. На нее, тяжело дыша, уставился незнакомый мужчина. «Чарли, я же говорила тебе, что у меня гостья!» Хозяйка пансиона проскользнула под его рукой, уперевшаяся в косяк, подобно шлагбауму, и начала выпихивать мужчину из кухни. «Значит, у тебя тут и правда постоялица?» Он оценивающе взглянул на Лидию. Та заметила, что Аврора была на грани, тушь с ресниц размазалась, оставив потеки на щеках, руки тряслись. Судя по всему, Чарли и был тем самым бывшим мужем, сбежавшим с мажореткой. Про себя Лидия мгновенно отнесла его к классу подонков. Примерно лет 50, крупного телосложения, одет в дорогой костюм, при этом в его облике было много короткого. Слишком короткая стрижка, напоминающая военную, короткая мощная шея, короткие пальцы, плоский нос, едва выделяющийся на мясистом лице. Лидия машинально посмотрела вниз и убедилась, что для 6-футового роста у Чарли непропорционально маленькие ступни. Она едва не фыркнула. С подобными самцами ей приходилось иметь дело на восточном побережье. Сексуальная энергия и агрессия, исходившая от Чарли Рэмсботома, буквально наполнили атмосферу уютной кухни. На бывшую супругу, молотившую кулаками по его широкой груди, уже подернутой жирком, он не обращал ни малейшего внимания. Бесстыдно осмотрев Лидию, Чарли отнес ее к категории «возможно» или даже скорее «возможно» когда-нибудь потом. То есть отложил в самую дальнюю папку свои мысленные картотеки, но не отверг, как ненужный хлам. После чего обворожительно улыбнулся. Лидия догадывалась, почему такие мужчины притягивают женщин. Что-то в них было простое, на грани животного. Чарли был абсолютно глуп и абсолютно уверен в себе. Сама Лидия презирала подобный тип ухажеров, но иногда ловила себя на том, что не могла устоять, когда ей начинали делать пошлые и самоуверенные комплименты. В данную минуту Чарли как раз включил режим самоуверенной доброжелательности. «Прошу прощения, что побеспокоил, мисс». «Сойер. Миссис Лидия Сойер». «Лидия, какое красивое имя, я запомню. Мы тут немного повздорили с моей бывшей супругой. Никогда не умела себя держать в руках. Много болтает, вы заметили?» «Вообще-то я просто спустилась выпить чаю. Я не собиралась подслушивать». «Да чего там подслушивать? Весь городок знает нашу историю, правда, Ро?» «Ро мастерится рассказывать всем, какой я подонок». «Значит, чаю, Лидия. Не против, если я буду называть вас по имени? А вы можете называть меня Чарли. Вы одна путешествуете?» Лидия неопределенно кивнула. «Мою машину скоро отремонтируют». «Бассеты? Ну вы и связались. Хорошо, что я приехал в городишко. Я с ними быстро разберусь». «Чарли!» — прошептала Аврора. «Что ты заладила, Чарли, Чарли? Видишь, Лидия хочет чаю. Так сваргань-ка ей чайку, хозяюшка наша. А я налью себе кое-чего покрепче. Лидия, присоединитесь». «Я ограничусь чаем, спасибо». Рэмсботом скривил губы и вернулся в столовую. «Он тебя обижает, Аврора?» — спросила Лидия. «Хочешь, я позвоню шерифу Пену?» «Не надо, я сама. Думаю, тебе лучше уйти. Мы сами во всем разберемся». Лидия подошла к подруге и накрыла ее сжатый кулак своей длинной ладонью. «Я никуда не уйду. Пойду отвлеку его, а ты пока вызови шерифа». Аврора попыталась возразить, но Лидия уже твердым шагом удалилась из кухни и присоединилась к Чарльзу Рэмсботому. «Ну, что там, старушка Ро, рассказывает обо мне гадости?» Кисло осведомился он, потягивая бренди, бутылку которого раздобыл в буфете. «Не думаю, что она рада вашему визиту». «Да как и все в этом чертовом Майду. Сколько вы тут, Лидия?» «Четвертый день». «И небось мечтаете убраться отсюда поскорее? А я тут прожил чертовых 40 лет. Да если бы не командировка, то вообще, наверное, бы спятил. Не слушайте Роя всех местных чудаков. Они тут все с ума посходили». «Вы когда уезжаете? Могу подвезти, если Бассет начнет чудить с вашей машиной. Что скажете? Довезу до нормального города, потом позвоните и пришлете кого-нибудь за автомобилем». «Вы коми-вояжер?» — неожиданно предположила Лидия. Оказалось, этот вопрос смертельно обидел Рэмсботома. «Нет, у меня свое дело. Это вам Ро про меня наплела, вот стерва. Но вы ее мало знаете, так что не считайте Ро своей подругой». «Аврора сказала, что вы бросили ее ради другой женщины». «Вот стерва. Это была всего лишь интрижка. С кем не бывает. Вы сами замужем или в разводе?» «Я вдова». «Еще лучше. Тогда вы понимаете. Мужчины по-другому устроены, сами знаете. Мойра для меня ничего не значила. Но Ро раздула скандал до небес. Весь город против меня настроила, привлекла шерифа и местного адвоката. И даже Фила Дилейни, только потому, что когда-то была замужем за его кузеном. Они все объединились против меня и добились того, чтобы вышвырнуть меня из города. Из дома моих родителей, представляете? Из-за какой-то глупой интрижки, о которой Ро случайно узнала, потому что глупая девчонка не могла держать рот на замке. И это после всего, что я для нее сделал. Я имею в виду Ро. Поддержал ее нелепую идею с этим мотелем. Да отбили Дилейни, ей остались сущие кроши по страховке. И то ей урезали выплаты, потому что он был пьян и стал виновником аварии. Говорили, что там уже семейного траста давно не осталось. Я думал, что это правда. Ро была еще очень ничего, я на ней вовсе не ради денег женился. Девчонка с фермы на все согласная. Откуда я знал, что она набралась всей этой дури? Бутылка бренди стремительно пустела. Чарли придвинул свое кресло поближе к Лидии и дышал почти ей в шею. «Это же вы первым обнаружили тело неизвестной девушки на кладбище 10 лет назад?» — спросила она. «Что?» «Девушки с зеленой сережкой. Ее увидел один из ваших постояльцев, а потом вы пошли на кладбище и вызывали шерифа. Вы же еще тогда жили в Айду?» «Кто вы?» — хрипло спросил Рэмсботом. — Я... Что вам от меня надо? — Это какая-то ловушка? Он внезапно вскочил и начал расхаживать по комнате, потирая короткопалой ладонью ежик на затылке. Потом остановился, в два прыжка подскочил к Лидии и сильно сжал ей плечо, так что женщина даже вскрикнула от боли. «А ну быстро говори, что вы все тут задумали?» — прорычал Рэмсботом. Лидия с ужасом увидела, что его левая рука сжалась в кулак.